Из-за назойливого жужжания прямо над ухом я все время отвлекался и в образовавшуюся дыру, которую вредные насекомые проковыряли в моей сосредоточенности, постоянно просачивались посторонние мысли. Шофер мэрии Заворуев и пенсионер Сокольник, мафиози из соседнего города и шофер мэрии, пенсионеры и подростки, старики и дети. Старики и дети. Меня как током ударило. Вот же она, та самая деталь, которую я так долго и бесплодно ищу. Фоновые хулиганские и преступные выходки направлены на то, что в глазах людей немолодых является грязным пороком, развратом. Нудистский пляж, проститутки, ночной ресторан с казино, умопомрачительно дорогие шмотки, конкурс красоты, где бесстыдно обнажаются и не менее бесстыдно рассматриваются и оцениваются ноги, груди, ягодицы, пятизвездные гостиницы, где платят ихними погаными долларами и селятся не с женами или однополыми соседями, а с любовницами, по ночам резвятся в бассейне и смотрят стриптиз. Что еще могло вызвать гнев и кипящую, безудержную ненависть у людей, настроенных таким специфическим образом? Чем им могли помешать артисты и режиссеры? Только одним — показом советской армии и всей советской действительности в издевательском неприглядном виде. Они опорочили доблестных воинов, изгадили идею советского патриотизма, надругались над всем тем светлым и прекрасным, во что всю свою жизнь свято верили эти люди, чему они преданно служили и что защищали. Я снова уткнулся в лежавшие передо мной списки кинофильмов. Теперь все сходилось. Ольга Доренко. Главная роль в фильме «Армейская жена». Она сыграла в нем молодую женщину, которая во время войны шла следом за полком и спала со всеми бесплатно, просто за спасибо и пайку хлеба. Именно в этом она видела свое участие в поднятии боевого духа наших солдат. Полковая проститутка. Алюся Давжук. Главная роль в фильме Виктора Бабаяна «Камуфляж». Название говорит само за себя. За красивыми лозунгами грязь, предательство, мелкая корысть, очковтирательство. Я видел этот фильм, он был очень талантливым и очень злым. Олег Юшкевич, главная роль в фильме «Жена-убийца». Его герой — сотрудник КГБ из застойных времен, который задумывает продаться ЦРУ, но для осуществления своего замысла ему необходимо уничтожить жену и двух своих любовниц. Что он и делает, используя при этом специальные знания и навыки, полученные на работе в том самом КГБ. Екатерина Иванникова. Роль второго плана в фильме Игоря Литвака «Самосожжение», где подробно описывается, как попадают на срочную службу парни с олигофренией, в степени легкой и даже средней дебильности, и что с ними на этой службе происходит. Катя сыграла роль врача из полковой санчасти, сексуально озабоченную до такой степени, что когда ей приспичит, она становилась почти невменяемой, как наркоман в абстиненции, и готова была на что угодно, лишь бы срочно подлечь под кого-нибудь. Ее активно пользовали ротные и взводные командиры, чтобы она ставила липовые диагнозы несчастным солдатикам, которых избивали, унижали, насиловали, доводили до самоубийства. Итак, кроме Кати Иванниковой, в черном списке наверняка был Игорь Литвак. Через 10 минут я нашел и третью потенциальную жертву. Руслан Кийко, известный публике просто как Руслан, женоподобный гомосексуалист с длинными волосами и нежным, тщательно выбритым лицом. В фильме «Он и его муж» Кийко сыграл армейского полковника, совсем молодого, постоянно получавшего внеочередные звания, потому что генерал оказался любителем мужского тела, а у молодого красивого подчиненного ему отказа не было много лет. А Руслан в этой роли был необыкновенно убедительным и естественным, что вполне понятно. Нормально ориентированный мужик никогда не смог бы так сыграть гомосексуалиста, как это удалось Кийко. А любой другой в этой роли переиграл бы, пытаясь нарисовать какую-то особую женственность. А Руслан ничего не наигрывал и не придумывал, у него этой пресловутой женственности было как раз столько, сколько нужно. Его роль была в фильме основной, его педераст-покровитель был только обозначен несколькими крохотными эпизодами, а весь фильм рассказывал о том, как менялась на протяжении многих лет психология молодого офицера, который делал себе карьеру таким немужским способом. Режиссером фильма «Он и его муж» был все тот же Бабаян, гениальный алкоголик, блестящий мастер психологических нюансов. К сожалению, за его жизнь можно было больше не беспокоиться.